Мобиль под вас купили, говорит человек Марата. Отлично, тогда ведите, что ли. Дом вашего рода по очевидным причинам сейчас недоступен, а поместье пока что опечатано, так что несколько дней вы, видимо, в гостинице будете. Или будем искать усадьбу в городе. Далеко поместье, минут 20 на извозчике. Давайте сначала в банк, потом подадим документы на подтверждение титула. Садимся в мобиль. Для наших целей предпочтительнее поместье, правильно? С одной стороны да, с другой, Марат передал список мест, где вам бы стоило бы появиться. Они все в городе. Не страшно, 20 минут, это немного. Так что, предварительно обживаем поместье. Но если подтверждение затянется, тогда подумаем о доме в городе. И давайте познакомимся все же, Григорий. Просто Григорий и все, тот кивает. Ну хорошо, меня вы знаете. Просто Григорий, я так понимаю, сначала мы в банк, как скажете. Вам решать, глаза наемника смеются. Но порекомендовал бы с банка начать, так как неизвестно, какие деньги понадобятся в приказе. Марат сказал, что вы сможете получить доступ к счету. Так, вероятность очень большая, но не стопроцентная. Метод повторить можно, Григорий, это очень неправильный интерес. Вам я отвечу, но всего один раз, или мы расстаемся. Хорошо, водитель чуть виляет взглядом. Это не метод, и повторить его нельзя. И Кирилл, тот что настоящий, полностью мои действия одобряет. Второе. Я понимаю, что большая часть вашего предыдущего опыта относится к армии и контрабанде. Но давайте в другие противозаконные действия без нужды не залезать. Вы приняты на службу не в рядовой род. И да, ваша служба именно роду Высоковых, а не мне, лично. За вас Марат поручился, так что не подводите его. Мне стоит беспокоиться? Нет, извините. Хорошо, тогда в банк. Я откидываюсь на сиденье. К банку подъезжаем очень быстро, что и неудивительно. Центральное отделение Имперского банка находится на пересечении основных проспектов, так что от порта дирижаблей мы едем никуда не сворачивая. Огромное здание банка занимает не меньше квартала. Сразу видно, что люди стараются произвести первое впечатление, и у них это получается. Мрамор, темное дерево, бронза. Все такое вызывает ощущение основательности. Улыбаюсь про себя. Захожу в операционный зал и иду к одному из людей за кованой решеткой. Добрый день. Мне необходимо восстановить права на детский счет. Добрый день. Открыт у нас. Кто открывал? Открывал граф Высоков для своего наследника. Данные, подтверждающие право владения, у меня есть. Штольц не зря их мне в свое время давал. Вот и буду использовать. Извините, операционист внезапно начинает суетиться. По счетам дворянских родов вам нужно обратиться к управляющему. Я мгновенно его позову. Извольте обождать. Поднимается и убегает. Изволю. Говорю уже в спину и пожимаю плечами. Жду какие-то минуты, и в зал быстрым шагом заходит представительный такой человек. Здравствуйте, ваше сиятельство. Внезапно выдает он. Ваша милость. Поправляю его. Я не граф, пока что. Наследник, виконт. Извините, ваша милость. Предлагаю пройти со мной в кабинет. Там нам будет удобнее переговорить, чем в зале, а вам еще и, безусловно, комфортнее. Киваю и иду вслед за управляющим. Лис, давай здесь, я буду более активным. Просто кто их знает, что у них может стоять тут в качестве артефактов или защиты, а мы с тобой пока что слепы почти полностью. Конечно, Кир, я тогда только основу буду держать, как в прошлый раз. Снова, уже привычное, ощущение тесноты голема. Иду уже больше я, чем лис. Мы проходим во внутренние коридоры. Проходите, пожалуйста. Управляющий открывает дверь в небольшой, но довольно комфортный кабинет, очевидно для посетителей. Видно, что кабинет не рабочий, а так, для небольших переговоров. Пара, даже на взгляд, удобных кресел, небольшой столик, конторка у стены, собственно и все. Даже немного жаль, что в големе, мне это не важно. Присаживайтесь. Управляющий садится после меня. Кирилл Олегович, у вас есть подтверждение от приказа кланов и родов, или любая печать рода? Нет, я только с дирижабля. Сначала к вам, потом в гостиницу, а к ним уже после. В Астрахани мне выдали проездной паспорт мага, но основные документы, к сожалению, утрачены довольно давно. Но насколько я помню, документы для доступа к моему счету не являются необходимостью. Да, вы правы. Управляющий промакивает лоб. Обычно это не так, но в вашем случае обязательно только подтверждение артефактом. Ваш батюшка закрепил эту традицию. Кир, он по какой-то причине сильно волнуется. Я заметил, это ненормально. Там сумма большая, но абсолютно не чрезмерная. Да, я помню, мне отец говорил, нужно куда-то пройти. Нет, нет, не утруждайтесь. Артефакт уже поднимают из хранилища. У вашего рода там есть небольшая ячейка, как раз на этот случай. Заходит двое служащих с довольно тяжелым ящиком. Прошу вас, управляющий достает один ключ. Один из пришедших служащих хранилища достает второй, и поворачивая ключи одновременно, они открывают маленькую дверцу в этом ящике. В мини-сейфе оказывается только маленькая коробочка. Ваша милость, наденьте это. Управляющий открывает коробочку. Внутри оказывается невзрачное серое кольцо из непонятного материала. Узнаю кольцо наследника. Вот оно где. Я помнил про наличие этого артефакта у семьи. Но вот где оно окажется, я не знал. Про традицию отец мне рассказывать не стал по каким-то причинам. Кстати, как и Штольцам. Хм. Беру неожиданно тяжелое кольцо в руку. А зачем тогда шифр для доступа к счету? Это к внешнему счету. Такое распоряжение. А кольцо для доступа к полному счету наследника. Надеваю кольцо, и подаю толику силы рода в него. Кольцо резко меняет свой цвет. Становится черным и, как будто оплетенным белыми молниями. Чуть ужимается по пальцу. Красиво. Поздравляю вас, Кирилл Олегович. С этим артефактом вам и в приказе много проще будет. Благодарю. Я бы хотел получить чековую книжку. Безусловно. Управляющий чуть расслабляется, и я успеваю заметить небольшую тень злорадства в глазах. Минуту, я отдам распоряжение. Быстро уходит, и почти сразу же возвращается. Я отдал распоряжение. Ваша чековая книжка будет готова к вечеру. Прошу вас, Виконт, будьте добры заехать к закрытию. Для вас, мы постараемся выпустить книжку в самые короткие сроки. Но мы понимаем, что не можем вас оставить без денежных средств в такой момент. Поэтому позвольте предложить вам билеты нашего банка на любую нужную сумму. Украсть их, так же как и чековую книжку могут, но вот воспользоваться, кроме вас, уже нет. Хорошо, пожимаю плечами. Мне, в общем-то, это довольно безразлично. Управляющий с готовностью неторопливо выписывает несколько чеков. Мне в это время приносит кофе, и если бы я был не в галиме, то, конечно же, оценил бы гостеприимство. И, ваша милость, вот еще отчеты за последние 2,5 года по счету наследника. Заканчивает оформление управляющий. Вы здесь просмотрите, или с собой заберете? Думаю, с собой. По дороге просмотрю. Конечно, Кирилл Олегович. Я попрошу принести вам дорожную папку. Основной счет пока недоступен, спрашиваю, пока несут нужную вещь. Нет, он под патронажем государя. Если примете род, тогда мы предоставим отчет. Ну и ладно, хорошо, благодарю, но мне нужно двигаться дальше. Ждем вас вечером. Прощается управляющий. Лис, ты этого товарища запомнил? Какой-то скользкий. Да еще это злорадство. Проследишь? Конечно, сейчас, нет, сейчас уже смысла нет. Он если что хотел, уже сделал. Думаю, вечером. Неторопливо перемещаюсь к выходу. Зал довольно пуст, и тем неожиданнее толчок в плечо. Я сталкиваюсь с совершенно незнакомым плотным человеком лет 35 в военной форме. Да еще так, что он падает. Человек очевидно спешил, так что я даже не успел отреагировать на его появление в моей сфере. Да и сейчас даже вспоминаю, что он почти бежал, и поменял направление метрах в 3. Вы, сударь, неуклюжий невежа, господин поднимается, ваше детство прошло в хлеву, раз не видите куда идете, в стойле это не обязательно, ага, вот и второй акт маленькой пьесы, торопится что-то, даже странно, Кир, ну чего странного, у них такие потери, что нужно тебя убрать, пока ты не вступил в трофейные права. Так проще будет опять прибрать к рукам хоть часть от потерянного. Я к вам обращаюсь, господин невежа, повышает голос обиженный. Ну мы просто на подмостках, не меньше, жаль зрителей маловато. Ну хорошо, моя реплика, улыбаюсь. Вы хам, сударь, и быдло плюшевое. Незнакомые слова на секунду вводят в ступор наемника. А что это наемник, просто по совершенно определенным делам, даже не сомневаюсь. Но быстро-то как, вариант навязать дуэль на своих условиях не прошел, но это мужика не останавливает. Я оскорблен, требую удовлетворения у барьера. Хорошо, сила и сталь, говорю, вы трус, милостивый государь, боитесь честной стали. Ну что ожидать от воспитанника скотного двора? Ой, ну хватит, морщусь, цели вы добились, дуэль будет, зачем еще воздух сотрясать? Куда прислать секунданта? В Асторию. К 3 часам. До свидания. Прощается. Будет. Лис, за этим сразу бы последить. Давай я пока со всем големом порулю, а ты за ним пробежишься. А, вряд ли кто на меня теперь до дуэли покушаться будет. Это нелогично, а я в приказ все равно поеду. Так что твой минимальный контроль оправдан. Хорошо, Кир, только не влезь еще куда-нибудь. Мысленно пожимаю плечами. Сажусь в мобиль. Григорий, у меня уже есть первая поклевка. Нужно проследить за военным. У меня с ним дуэль. Правда, не знаю пока когда, но точно скоро. Усмехаюсь. Там в зале немного было посетителей, так что наши люди не перепутают. Водитель кивает и быстро произносит несколько слов в переговорник. Мы трогаемся с места. В Асторию или в приказ? Давайте в приказ. Дела нужно заканчивать. Род ждет. Глава 15. В приказе все проходит на удивление быстро. Во многом, действительно, благодаря кольцу наследника. Несколько раз приложившись к артефактам и пустив родовую силу, я прохожу пороги бюрократии даже не замечая. Хотя и вереницы кабинетов, и армия курьеров впечатляют, конечно. Повезло, что все это меня минует. Фактически, после получения перстня наследника вся бумажная работа по подтверждению носит характер уведомления. Основной документ – перстень. Выхожу из приказа, сажусь в мобиль и отправляемся в Асторию. Слушай, Лис, что там с этим наемником? Знаешь, Кир, он практически сразу же, как ты вышел, нашел управляющего, обменялся с ним парой слов не на русском и быстро-быстро ушел в отделение торгового дома Фиска. Благо, это рядом. Там встретился с еще одним неприметным человеком, от которого пахло так же гнилостно, как и от того, что в Персии был. Ты запомнил того, из торгового дома? Конечно, если что, без проблем найду. Но это еще не все. Неприметный человек попросил наемника написать пару слов о столкновении, видимо, отчет. После чего отправил курьера с этой запиской и отпустил самого наемника. Я решил проследить за курьером, так как и первого, и второго можно будет найти. А куда пойдет курьер, это еще вопрос. Тот привел меня в городскую усадьбу. Ее, конечно, тоже запомнил. Записку сразу же забрал привратник и без промедления понес хозяину. Видимо, есть распоряжение на этот счет. Тот ее открыл. А дальше ты меня позвал. Отличненько, первую ниточку мы потянули. И, судя по суете, да и какой-то бестолковости, сработала заготовка. И те, кто поставил сторожек в банке, не были готовы. Вернись в дом, где записка. Я тебя позову через пару-тройку минут. Мы как раз к Астории подъезжаем. В големе еще 5 часов не будет нужды. А послушать, что происходит, стоит хоть немного. Это здесь утро еще, а у меня в Тобольске уже время подходит. Григорий, я сразу в номер. Меня не беспокоить. В номер никого не пускать. Хотите, поставьте кого у дверей. Или сами. Но это важно. Быстрым шагом поднимаюсь в небольшой номер из 3 комнат. Дохожу до ванной комнаты, где и запираюсь. Напарник, можно отпускать голема. Я в ванной комнате сейчас устроился. Угу. Тут неинтересно, Кир. Этот дядька пишет письмо. И это все. Тогда пару минут. Я бумаги просмотрю из банка. И тогда отпустим. Открываю бумаги. Да, теперь понятна суетливость управляющего банком. После принятия титула виконта, Высоков может распоряжаться суммой до 5000 золотых ежемесячно без отчета, еще 10 с предварительным одобрением отца, или в моем случае, опекуна, и разово может получить до 120 тысяч золотых рублей на проект, опять же одобренный. Интересно, какой же счет у рода, если это только выделенные деньги наследнику на обучение управлению? Прячу кольцо наследника. Лис, теперь можно. Мне есть о чем подумать. Спутник возвращается сознанием ко мне. Голем опадает кучей тины, песка и глины. Нормально, в это место и вернусь потом. Лис сжимается в точку и разворачивается в незнакомом мне кабинете. Сидящий за столом грузный мужик складывает конверт, наплавляет сургуч и запечатывает своим кольцом. На секунду печать вспыхивает голубым огнем. Тогда проследи за курьером, а я тогда в Тобольск. Если что, зови. Раз все общение письменно, то хотя бы адресатов найдем. Хорошо, тебя в 3 звать, когда княжич придет, и секундант. Давай, но это просто любопытство. Ты это я. То же самое сделаешь, что и я бы сделал. Ну и если будет нужно подтверждение силой чего-либо, или срочное что, тогда да. Да и если княжич пригласит вечером посетить маменьку, тоже зови. Но это вряд ли. Только если у нее салон, и мы попадаем на прием. А так, думаю, до посещения дня 3-4 будет. Выхожу из сопряжения. Милый, я тебя уже хотела звать. Анки немного беспокоится. Ты задержался чуть дольше, чем планировал. А это не путешествие по миру духов. Да, Анки, так получилось. Но мы с Лисом молодцы, и многое успели. Он теперь виконт Высоков. Хихикаю я. Вполне отличная замена мне. Как потом из этой ситуации выходить, ты подумал. Милая серьезно смотрит. Да, техник много разных. Даже по изменению внешности у целителей, например, кольцо наследника опять же, оно меня безусловно признает. А набор воспоминаний у нас будет одинаковым. Так что если будет нужно, виконтом я тоже побуду. Но для меня пока этот титул только с проблемами вместе идет. Решу их, там может и отец придет в себя. Тогда можно будет и планировать. Пока баронства достаточно. Тем более, что я для местных вполне свой. И нужно что-то с вами делать. Вы вдвоем с сестрой, как в заключении. Пусть здесь и хорошо, и полезно, но отвлекаться вам надо. Как только родители в себя придут более-менее, так сразу и начнем думать. Мы уже, хихикает Анки, далеко отходить, не отходим, конечно. Но до стойбища моих родичей раза два уже выбирались. Настя тропу тренирует. И у нее понемногу даже получается. Быстро вы, немного удивленно говорю. 2 недель не прошло с покушения. Да, я тоже удивилась. Но у твоей сестры получается намного лучше, чем у молодых шаманов. Разговор без слов как получаться стал, так сразу и тропа подтянулась. Тебя вот ждала, чтобы к большому медведю сходить. Но я тебе этого не говорила. Да она слышала, говорю. Чувствую я сестру внутри своей сферы. Настя, привет. Сестра выходит из-за стены выращенной Анки и еще не убранной пока для моего удобства. Привет, брат. А что по поводу меня думаешь? Да в общем, как тебе и говорил, прятаться вряд ли более полугода нужно. По желанию, конечно. Исчезнешь здесь, появишься в Новгороде как Высокого. Может вместе в академию пойдем, или ты одна. Посмотрим. Главное сейчас разрешить угрожающую нам с тобой ситуацию. Придут родители в норму. Совсем хорошо, может и быстрее все пройдет. Просто я не понимаю, у отца должны были быть люди, которые обеспечивали нашу безопасность. Где они все? Почему отец доверил штольцам тебя и меня? Почему нужно полностью род уничтожать? Где причина? Я же нашу охрану с нуля строю. И, скорее всего, строю криво. Полагаюсь на, в общем, случайных людей, пусть и на клятве. Но других-то нет. Считай, охраной армейские егеря занимаются. А это как бы не противоположная специальность. Вопросы есть, и когда он придет в себя, хорошо бы на них получить ответы. Ты пока не знаешь, но один род мной уже уничтожен. Непосредственно угрожавшие, когда еще отец был в форме, ободрины больше родом не являются. Давно, с сегодняшнего утра, пока приказа государя я не видел, но там без вариантов. То есть нам осталось понять, кому еще нужна смерть наследников Высоковых, и после этого... Можно спрогнозировать сроки, когда ты успел победить целый род. Настя не верит. Анки тоже с интересом смотрит на меня. Технически не я, а инквизиция и государевы люди, но в моей войне, это так. И 6 из 7 их магов пока условно живы в плену у инквизиции. На это я повлиять, к сожалению, пока не могу. Но из заказчиков покушения они исключены безусловно. И да, основная часть операции была вчера вечером и этой ночью. Но это секрет секретный. Улыбаюсь. Насть, давай я схожу в усадьбу, а потом вернусь и все расскажу. Или, если у тебя пациенты стабильны, пойдем со мной. Штольцы соскучились. Нет, мама начала приходить в себя. Пока на минуты, но Анки говорит, это хороший знак. Так и есть, милая кивает головой. Раз себя осознает... Пусть даже на минуты, то скоро придет в себя совсем. И значит сознание это все-таки твоя мама, а не дух, с которым она слилась. Вот это отличные новости. Ждем. А что отец? Тут сложно. Душа точно в теле, тело здорово. Но ядро очень слабо работает, он пока в себя не приходил совсем. И что с ним происходит мы пока не понимаем. Так то я тут не нужна совсем. На всякий случай уже наблюдаю. За 2 дней изменений нет. Ладно. После встречи еще вернусь, обсудим. А завтра к большому медведю собираюсь. Есть шанс, что он сюда придет. Он спрашивал. Ясень вроде не против. Не против. Ему даже интересно. Анки чувствует древо значительно лучше меня. Вот. Может как раз и этот вопрос решить сможем. Ладно, побежал. До встречи считанные минуты, а я еще здесь. Я быстро собираюсь и открываю тропу прямо из рощи. До усадьбы добираюсь уже привычно быстро. Прохожу в дом. Добрый день всем. Обращаюсь к Штольцу. Настя пока не придет, к сожалению. Но скоро она сможет уже выходить. Мы только подтверждение по наблюдаемым получим у шамана. Кстати, этот вопрос и для вас, Марат. Подумайте, в свете последних обстоятельств, сможете ли обеспечить выходы в город Анастасии и Анки? И у меня сразу вопрос. Где профессор? Целитель не отпустил. Лежит в клинике в гимназии сейчас. А Аттович ему плешь проедает. Марат, как всегда, точен. Хорошо, остальные, я вижу, здесь. Новости рассказывать? Или вы уже что-то знаете? Смотрю на Марата. Тот пожимает плечами. Я не стал говорить. Да и не знаю я всего. Мои люди из Новгорода передают, что начались шевеления по транспортной сети ободриных. Никитин, видимо, получает оперативные данные и еще не успевает их обработать. С этим наше собрание связано, и с этим тоже. Тогда вкратце. Прошу вас, садитесь. Приглашаю. Ситуация на данный момент такова. Ободрины как род больше не существуют. Поднимаю руку. Секунду. Мы успели объявить войну до активной фазы операции и немного в темную разыграли инквизицию. Но они за это на нас не в обиде. Им досталось очень много интересного, так что они нам даже чуть-чуть благодарны. Чуть менее благодарен нам императорский род, армейскими силами которых и тремя отрядами инквизиторов мы это все и провернули. Ну и нам очень повезло, конечно. В общем, ситуация, где выиграли все, что выиграли мы. Валентин не совсем понимает, зачем он здесь. Вот, это хороший вопрос. Из материального, мы выиграли минимум по одному подгаузу во всех городах страны, где присутствовали ободрины. Причем на территориях, которые будут охранять армейские части. Но это нужно будет еще обговаривать. Может быть, будут какие-то дома и представительства, но точно не будет дирижаблей. То есть у нас теперь есть сеть складов, но нет транспорта. Опять Валентин. Да, вы крайне точно сформулировали. Но есть нюанс. Через полгода-год, с большой вероятностью, транспорт у нас будет, может быть, даже двух видов, пусть и не сразу в большом количестве. Раз мы об этом заговорили, то это как раз один из двух вопросов, который тянуть вам, Валентин. Склады не должны простаивать это время. Нам никто не поможет с использованием этой недвижимости, но и мешать не будут. Марат Ольгович, охрана опять-таки на вас. Я этого ожидал. Марат кивает. Несложно, но очень муторно. Несколько тысяч человек – это не то же самое, что набрать сотню-другую военных. Да, здесь, возможно, вам поможет Василий Иосипович. Никитин с удивлением поднимает глаза. Как сыщику, ему, думаю, несложно будет отобрать отделы ободриных, которые работали на обычной доставке, и предложить им безболезненный переход в другой род. Главное, нам не нужны люди, которые работали на доставке специальной. Там есть проблемы, их будет искать инквизиция. Нам с этими людьми не по пути. Никитин кивает. Хорошо, Владимир, общая организация этого всего на вас. Теперь сложности. Все это достается роду Высоковых, а не баронству Эльсин. То есть мы в этой структуре появляться пока не должны. Вопросы? Да нет, это понятно. Валентин задумывается. Я могу использовать тот торговый дом, которым мы как бы владеем. Вполне. Все равно, то, зачем мы его приобрели, будет четко связано с родом Высоковых. Тогда решаемо, основатели дома будут рады безмерно объему работы. Валентин кивает. Марат, я предполагал что-то такое, так что решу. Василий Иосипович, вообще не вижу проблем. Мое агентство всегда работало по разным заказам, и одним больше, одним меньше ни на что не повлияет. Владимир, это не совсем моя ответственность. Безусловно, денежные потоки я разведу и на это можете положиться, Кирилл, но на представительские функции у меня для Высоковых сейчас никого нет. Практически, все мои знакомые в империи оказались очень ненадежными. А мой предел управления сейчас это небольшое баронство, именно такое, как у вас. Я киваю. Хорошо, это не страшно. Все равно собственностью рода на данный момент управляет государь, пусть и не сам. И из разговора с ним очевидно, что пока что передавать собственность виконту в управление он не рвется. Так что, это вопрос несрочный. Пока можем считать, что у Высоковых только склады, и выход на биржу. Ну и доступ к полному счету наследника. Штольц поднимает голову. Это как? Олег Дмитриевич ничего не говорил по полный и неполный доступ. Как оказалось, в банке был нюанс. Даже два. Первый я озвучил. Суммы при полном доступе к счету там примерно в 5 раз большие, чем мы тратим сейчас. А вот второй нюанс такой. На меня покушались сразу на выходе из банка. Нанят бритер, и уже условлена дуэль. Глава 16. Ну, вроде бы, мы этого и добивались, спокойно говорит Марат. Да, и удачно, что начали срабатывать сторожки в столице на мое имя. Вопрос не в этом, вопрос скорее к Василию Осиповичу. Смотрю на Никитина. Ваши люди готовы были сегодня? Думаю, да. Отчет за этот день у меня будет вечером, но у вашего альтер-эго был топтун. Распоряжение по преследованию нападавших у него тоже есть. Отлично, я дам вам описание домов, куда ушла информация о дуэли. Нужно будет выяснить, кому они принадлежат, и если их снимают, то, опять же, кто. Кроме того, есть описание одного из принимающих решения. По крайней мере, ему докладывают. Так что этого человека нужно узнать. Никитин кивает. И еще, Василий Осипович, я понимаю, что на это было мало времени, но нам уже нужно знать, кто в торговых домах Фиска и Сидорова их представляет на новгородской бирже. И данные по персоналиям. Кто склонен к риску, кто принимает решения и так далее. Валентин, это и от вас я тоже хочу узнать. Вы говорили, что у тех двоих владельцев что-то такое есть. Кирилл, я узнавал, пока не успели мы перевести сюда, но архив у них есть. И там что-то вроде справок есть по всем, кто постоянно торгует на Самарской или Новгородской бирже. Я не думал, что это срочно. Да, я тоже не думал, но видите, как все происходит. Так что это тоже нужно уже сейчас, задумываюсь. Вот еще, Марат Ольгович и Василий Осипович, это вам будет особенно интересно, там есть о чем подумать. Тот человек в доме Фиска, которому побежал докладываться бритер, разговаривал не по-русски, это раз, и он имел, ну, наверное, ощущение, пусть так, очень похожие ощущения с тем, который напал на мое альтер-эго в Персии. Они как представители одной народности, хоть внешне и не похожи, в общем есть что-то сильно общее. Этому можно верить, пусть я не могу сформулировать точнее, но примите за проверенные данные, что это люди из одной организации или религиозной структуры, и бритер был заготовкой. То есть, возможно, это не именно на меня заготовка, а как бы на список людей, появляющихся в пределах срабатывания. Просто очень все было сделано топорно, некрасиво, в попыхах. Посмотрим, конечно, на саму дуэль, но пока впечатление такое. И Марат Ольгович, выясните про бритера, что сможете. Он точно из армейских, и точно не в первый раз работает. Хорошо бы его список дуэлей получить. Мне кажется, даже из этого мы сможем понять, кто заинтересовался Высоковым, те, кто связаны с ободринами и объединением родов, или те, кто уничтожают семьи, связанные с развитием страны. Хорошо, конечно, Кирилл, сегодня узнаю. Да, еще момент, вы, наверное, вечером узнаете, но я познакомился с шестым сыном Елецких. Он вроде даже приглашает в своей родительнице. Это неплохо, Кирилл. Подает голос Никитин. Елецкий – небогатый княжеский род. Через них хорошо в местное общество войти. Мы как раз с Маратом думали, как вашу подмену туда ввести, без знакомств было бы долго. А так, очень удачно все складывается. Попросите его стать вашим секундантом, и на пару недель, особенно когда подмена выиграет дуэль, вы станете довольно популярной фигурой в Новгороде. Думаете? Конечно. Новгород вроде и побольше Тобольска будет раз в 100. Но проблемы, слухи, интересы все те же, слухи быстро разойдутся. Мы еще с Маратом вам список мест составили для посещения, но он был сделан раньше, так что теперь, скорее всего, игровые клубы можете оттуда вычеркнуть. Это не обязательно, а по салонам Кирилла 2 и так теперь затаскают. Киваю. Тогда у меня вроде бы все новости на этот момент. У меня вопрос, Кирилл Олегович, Никитин даже немного приподнимает руку, как будто удерживая меня на месте. Конечно, улыбаюсь. Вы говорили об амулетах от мозгокрутов. Это действительно возможно будет получить? Скорее всего, да. Шаманы такие амулеты делают для себя. Там смысл в постоянном усилении силы воли. То есть, это не совсем амулет от разумников. Духи разума редки, или с ними сложно, поэтому таких амулетов для всех мы точно не получим. А вот для постепенного усиления личной воли, для сопротивления, такой да. Скорее всего, да. Это как, там простой договор с духом, на что-нибудь некомфортное, но постоянное. То есть, какая-то мелочь, что не хочется делать, но надо. А благодаря этим усилиям дух будет становиться сильнее даже у обычных людей. Такой заменитель щита, в каком-то смысле. С армейскими амулетами конфликтовать не должен по идее, так как принцип другой, и много у нас их будет, не знаю пока. Сразу после встречи собираюсь к большому медведю, сразу же дам знать. У нас кроме этих моих вопросов есть что-то срочное, что нельзя обсудить с Владимиром или Маратом, нужно уже уходить, если хочу сегодня везде успевать. Вроде и домой возвращаюсь, а вроде и времени совсем мало становится. Что же, господа, давайте тогда прощаться. У вас много работы, да и у меня что-то ее образовывается все больше и больше. Василий Иосипович, задержитесь на несколько минут. Давайте, я вам опишу дом в Новгороде и его хозяина. Про них надо бы узнать, и желательно побыстрее. Напоминаю, выхожу из усадьбы через полчаса примерно, как на свободу. Насколько было проще еще недавно, даже чуть-чуть жалею, но нужно. Открываю тропу к стойбищу шамана. Раз мне сказали, что ждут, то и спрашивать разрешения вроде и не стоит. У стойбища меня уже действительно встречает знакомый помощник медведя. Провожает до чума и исчезает. Захожу. Старый шаман все так же сидит на своем любимом месте. Улыбаюсь про себя. Мир не перевернулся, а все эти мои потуги уже были и будут, но миру до них дела нет. Вот, ты понял. Медведь показывает трубкой проходить к огню. Это все не важно. Хотя и кажется таким. Не переживай. Твой побратим справится. Вы очень интересную вещь с твоим умом сделали. Ты сильно ему доверяешь, а он тебе. Это хорошо. Редкость это. Я смотрю на вас. Прохожу к огню. Попросить ты что-то хочешь. Опять же, не переживай. Это что-то несложное. Мои ученики сделают. Амулеты моей дружине, получается, что ли, от разумников. Для тренировки воли. Ну я говорю, несложно. Сделают. Шаман набивает трубку. Не нашли мы твоего обидчика. Очень хорошо спрятался. Но мы его чуяли все. Он рядом. Но ты почуять сможешь. И привести нас к нему. Мы просим тебя не рисковать. Не можем приказать, но очень просим. Мы это кто? Мы это мы. Я, спящие боги, странники кто рядом. Нас много, но не все, кто хочет пришли. Ждем. Когда соберемся, позовем. А до той поры, ты нужен здесь. Мы просим не рисковать тебя. Ты нужен на этой стороне. Значит, боги не ушли? Нет, шаман хихикает, они заснули. Как может уйти ветер, или небо, или любовь? Многие боги это лица стихии. Есть кто смотрит, есть лицо, нет, кто смотрит, есть просто дождь, а боги заснули. Сейчас мало кто в них верит. Много магов, вы же почти как боги, просто маленькие еще. Сложно верить в то, про что знаешь, а знание им сил не дает. Вот и спят, и во снах свои копии шлют жить, или в людях дремлют, смотрят сны. Людям польза и им развлечение, но не будет людей, не будет и их долго, могут себя забыть. Так что, кто в силах, кто проснулся, или кто по земле ходит, те сейчас собираются. Этот демономир большая опасность для нас. Они быстро могут сделать из мира свой улей, и там не будет места ни старому медведю, ни молодому богу. Так что ждем, но ждем недолго. Как поймем, что нас достаточно, тебя позовем. Поэтому вы меня хотели видеть, улыбаюсь. И поэтому тоже, ты же тоже что-то хотел, и я хотел, и они, вот мы вместе и нахотели. Ты же еще что-то думаешь, да, хотел узнать. Мне нужны будут шаманы, скорее всего младшие, для важной для страны работы. С кем мне договариваться, и нужны будут люди, много, но не сейчас, а сильно позже, для договоров с духами. Вроде есть возможность обучать младших шаманов с меньшим риском. Мы с Анки вроде нащупали способ. Да, знаю, что вы там нащупали, хохочет медведь. Вообще, молодцы, конечно, ей это можно. Но мы про волю и эти мажеские техники знаем. Давно, очень. Знаешь, Лис Кирилл, почему обучение и становление так опасно? Почему? Я немного недоумеваю. Вы молодцы, правда. И узнанным пользоваться можете. И жена твоя справиться должна. Анки мы знаем. Но для других, опасность – это дверь, которая отделяет. Среди нас много разных людей. Есть злые, есть добрые. Но нет тех, кто не думает о племени. Нет тех, кто думает только о себе. Пожимает плечами. Эти не выживают. В этом смысл. Поэтому нужен третий путь для человеков. Думай, ищи. Ты хорошо придумал, просто не полностью. Мы поможем. Я помогу, даже если бы не нужда в тебе. Ты хорошо думаешь для наших народов. По-старому пробовали, и не раз, и имперцы, и татары, и чайна, и до них тут были разные. Тайга большая, и степи тоже не объять. Все приходили сюда, все хотели старого, но теперь для себя. Может у тебя лучше получится, не знаю, я подожду. Шаман выбивает трубку. Я немного задумчиво молчу, но в общем, это дело будущего. Пока можно отложить, а десяток младших учеников можно попросить на работу с духами. Духи у меня очень быстро набирают вес, становятся средними. Их нужно переселять, а я один это сделать не смогу. Попрошу, а какая им польза будет в этом? Это могут быть кристаллы, договоры со специфическими, но средними духами, пусть и не сразу, и не со всеми. Могут быть вещи, да и просто плата, если им будет нужна. Это младшим интересно, да, еще... Когда будет небольшое развитие у меня, я хочу на долгих стоянках поставить школы небольшие, учить читать, писать на имперском. Нужно это будет? Нужно, Лис Кириллу. Наши люди любят учиться. Думаю, шаманы против не будут. Ты же еще что-то хочешь спросить? Да, у ясеня мой отец лежит. Хочу, чтобы ты посмотрел на него. Вот, молодец. Это хорошая просьба. Я приду. У ясеня позови, и свое древо предупреди с охранником, а то, не ровен час, мы с медведем все-таки на него поохотимся, смеется, я приду сразу, так что, сначала договорись, ясеню интересно, Анки говорит, это тоже хорошо, а сейчас иди, Кириллу, только про риск помни, пока мы просим подождать, хорошо, киваю и выхожу, тропу открываю ко входу в рощу, с охранником действительно нужно переговорить. Выхожу на краю болота, змей постепенно проявляется, за своими пленниками пришел, хорошо, мне они надоели, вот ведь, про этих-то товарищей я совсем забываю. Глава 17, Марат Ольгович, вызываю я мага, я тут подарок вам, забытый, обнаружил. Помните такого человека, который за профом шел с двумя мордоворотами? Мордовороты, похоже, до моего вспоминания не дожили, а вот их главный ничего, дышит, может заберете? Но помните, нужно, чтобы он не осознавал себя, а то, боюсь, мы еще один труп получим. Конечно, Кириллу, забыл совсем, да, куда высылать бойцов, а туда же, где и профа забирали, и тоже с носилками. Товарища, только переносить, жди, сейчас будут. Маг отключается, змей, ко мне тут гость придет сегодня, обращаюсь, пока, к охраннику рощи. Он раньше на тебя охотиться собирался, и у вас были друг с другом сложности. Пропусти его, для тебя он видится зеленым медведем огромным. Да с кем у меня раньше сложностей не было, не понял. Ты пошутил? Да ладно, а хорошо. Чувствую легкую тень эмоций у этого огромного духа. Для первого раза, так вообще отлично. Для второго, в первый раз ты шутку не понял. Да и он, кивает на бессознательного, тоже, но ощутил. Две шутки подряд, я тобой горжусь. Чувствую тень веселья от змея. Эх, как быстро взрослеют чужие дети. Смахиваю несуществующую слезу, это тоже шутка такая, человеческая, я понял, мне пока недоступно, но я стараюсь, мне стало интересно, а у тебя гости, оборачиваюсь, стропы от усадьбы в мою сферу восприятия попадают пара спешащих человек, и через десяток секунд, из-за деревьев выбегают два бойца, получается, что теперь сфера около 50 метров покрывает, ощутимый прирост, нужно чаще тренироваться в големе. Пытаюсь создать технику на границе чувствительности, но нет, конструкт не формируется и рассыпается почти сразу, так что, только контроль площади, но и это очень немало, формирую на границе, до которой чувствую пространство как себя, там ожидаемо все получается легко. Кирилл Олегович, вы видите еще кого-то? Оглядываюсь, извините, да, вот ваш пассажир, показываю на лежащее тело, один из егерей кивает. Бойцы быстро ставят носилки рядом с телом, так чтобы его можно было перекатить. Один из ребят вытаскивает флакон с чем-то темным и пахучим. Вопросительно смотрю на него. Это чтобы не проснулся, из набора егеря. Нам разные задачи ставились командованием. Вот небольшая коллекция у всех есть и сейчас. Понятно. Смотрю, как ребята деловито переваливают тушку напавшего. Ну, хорошей дороги. Благодарим. Обращается к напарнику. Ну, в ногу. Раз, два. Бойцы в хорошем темпе убегают обратно, и часто у вас, людей такое, ты про что, да вот, про вот таких врагов, мою охрану, вот про это, думаю, что редко, таких открытых врагов немного, и, надеюсь, дальше будут тоже, не то чтобы часто, жаль, жаль, развеивается змей, как-то он очеловечился немного, меньше чем за неделю, неожиданно, думаю, ничего неожиданного, ты подумай лучше, куда он тех двоих дел, что тебе были не нужны, с мозгокрутом которые, шли тебе больно или неприятно делать, внезапно появляется лис, и сразу поймешь, почему у него отголоски эмоций проявились, Думаешь, шли именно с такими намерениями? Конечно, ты ж помнишь, что проф говорил, ему жестоко сломали голову, чтобы он вывел на хозяина производства переговорников. Ты думаешь, что они с тобой чай пить шли, втроем? Вот вряд ли. Ну и ладно, туда им и дорога. Что у тебя с курьером? Скукота. Я еще одного проследил до другого дома. Дом и хозяина запомнил. Никакой суеты больше не было. Наверное, паузу взяли. В Астории тоже все тихо. Григорий перед дверью стоит, прислушивается. А мне еще до трех, часа полтора, вот к тебе решил присоединиться. Что-то я по девочкам соскучился. Анки меня гладит, опять же, а с котом можно в догонялки. Отдохну чуть-чуть, и правильно. Пойдем, иду в рощу. Девушки меня встречают еще в начале подъема. Обе переживают. Все хорошо, медведь придет, и посмотрит где что. С отцом, если что сможет сделать, то сделает. Так что, пойдемте к древу. И сестра и Анки выдыхают. Видимо, не очень рассчитывали на визит шамана. И правильно, вообще-то, не будь ему интересен ясень, вряд ли этот древний старик куда вышел бы. Добираемся до поляны. Я формирую мысль с четким посылом зову. И очень подробно представляю шамана. Посылаю зов. И ничего не происходит. Жду минут 10 и пробую еще раз. С тем же результатом. Не знаю я, чего ожидал, но немного разочарован, что ничего не получилось. Да получилось, получилось. Немного сварливо доносится сзади, от начала тропинки. Нехорошо ходить в гости, не постучавшись. Резко оборачиваюсь. По тропинке, не спеша, поднимается большой медведь. И не скажешь, что этот разумный застал еще падение осколков другого мира. Живенький старикашка неопределенного возраста. Хороший у тебя охранник на входе. Интересный. Может к тебе на воспитание своих духов направлять? Быстро они вокруг тебя растут. Хмыкает шаман. Здравствуй, порубежница, и ты кот некот, и ты здравствуй, Анки. Бабушка твоя мне уже все уши отмолчала, даже сюда в стойбище ушла, но ты не переживай, первый ребенок, не последний, верю в тебя, все сможешь и лиса Кирилла своего сохранить, и детей ему дать, и народ не забыть, судьба у тебя непростая, но и на подарки она не скупится, хвастайся. Анки за секунды выращивает кресло и небольшой навес, молодец, но ядра у тебя не вижу. Как, ясень, он дает силу, а я с ней сроднилась, и через нее с рощей. Ой, хорошо, шаман всплескивает руками, вот это ново. Внезапно на секунду появляется ощущение внимания, очень плотного, но в то же время доброжелательного. Похоже, ясень, говорю, и то, правда, пойдем, посмотрим на твоего отца, а потом я с древом поговорить хочу. Идем к небольшим ложам. Ага, это твоя мама, правильно, я киваю, ну... Тут все отлично, видно, что придет в себя, повезло ей, видно раньше очень светлый человек была, так что смогла себя собрать. Когда мы внутри демона мира общались, она говорила про Лилю, с которой она в детстве дружила, и та, вроде как, помогла. Лиля, ну а что, может и так, все равно, не каждый с ней сдружиться может. Молодец, что ж, но тут моя помощь не нужна, она сама теперь придет в себя, здесь все хорошо, только ждать, а это... Получается, отец, маг, смотрю, небольшая тень пробегает по лицу медведя, ну ладно, может ошибаюсь, не ошибаешься, маг, и не из последних, Грант, немного с гордостью говорю, но в себя не приходит, посмотрим, Кирилл, как думаешь, почему мы стараемся не общаться с магами, почти со всеми, целители не в счет, шаман садится в выращенное кресло, а удобно, оглядывается на Анки, благодарю, дева, Анки очевидно приятно, не знаю. Вы конкуренты? Нет, немного морщится, совсем нет, мы разные ветви дерева, да и, может, даже разных деревьев, маги больше о себе думают, это важная их часть, они меняют мир под себя, а шаманы с миром договариваются, ты мне интересен еще и поэтому, кроме всего прочего, а сестра, а она порубежница, когда в силу войдет, для нее не будет разницы маг-человек или нет, это думать по-другому, не важно то, ты, дева, шаман обращается к Насте, возможно еще не знаешь, но можешь с мертвыми говорить, не со всеми, и не всегда, но пока они задерживаются в мире той стороны, их тени ты можешь призывать, главное, знать кого и чуть силы дать, тебе они ответят, и тебе это безопасно, не так как другим, а ты, Анки, шаман переключается на милую, интересный способ нашла, ты же не прогибаешь рощу, а как собой управляешь, правильно, Анки кивает, как чувствую, так и получается, как представляю, так и растет, да, вот про это, Очень интересно, таких магов еще не было, ты что-то новое, молодец, я хочу посмотреть, может будет вас больше, когда-нибудь. А отец, а он маг, сильный, но обычный, гнет под себя мир, это его способ жить, неплохой, нехороший, просто его, но мы, шаманы, мало что можем дать им, сила их меняет под себя, поэтому и стараемся не общаться, на заре их сил по-другому было, они учились, они искали, а потом они забыли, но, посмотрим, может тут, по-другому, пожимает плечами, девы, погуляйте пока, это небольшое путешествие не для вас, Анки берет сестру за руку и тихо уводит, видно, что у Насти есть вопросы, но милая мягко настаивает, и сестра уступает, вопросы задаст попозже, шаман достает варган, пойдем, Лис Кириллу, в гости к твоему отцу, без меня не стоит, но со мной безопасно, и начинает наигрывать немного рваный ритм, меня уносит сначала медленно, а потом все быстрее, странный двойственный водоворот, я вроде и себя чувствую, а вроде и падаю куда-то, в какой-то момент двойственность исчезает, и я оказываюсь в сумерках, около огромного яростного пламени, темно-красное, оно рвется в небо, но не греет, а почти протыкает языками воздух, кажется, дай ему крылья, и оно взлетит черно-красной птицей от горизонта до горизонта, такая ярость у пламени, я протягиваю руку к языкам, я бы не стал этого делать, сзади доносится знакомый голос, оборачиваюсь, на меня с интересом смотрит отец, каким я его помню, ты первый посетитель за долгое время тут, может, сможешь сказать, где я, а у себя в личной тюрьме, или убежище, это как относиться, отвечает отцу голос с другой стороны, появляется шаман, немного задержался, Кириллу, вы уже познакомились, я смотрю, нет, я только попал сюда, говорю, я смотрю, у меня сегодня людно, пространство идет легкой волной, и это хорошо, видимо, ответы я таки получу, получишь, конечно, не беспокойся, шаман легким движением успокаивает начавшие гулять пространство, не угрожай, мы с миром, не уйдем, пока не поговорим, лучше представь чайник, чашки, стол или дастархан, если сможешь, все-таки мы гости, хоть и без приглашения, это тебе и один из ответов будет, просто представить, лучше, если сможешь, с оттенками вкуса и запаха, но можно и просто, все-таки символ, отец зажмуривается и через секунду открывает глаза, появляется круглый стол, с чем-то знакомым сервизом, какие-то плюшки и большой чайник, отец неверяще смотрит на блюдо, медленно берет плюшку, откусывает, немного задыхается от эмоций. Это Ленины плюшки, она их любила нам делать сама, даром что графиня. Ну, это то, что ты хорошо помнишь. Пожимает плечами медведь. Приглашай, что ли? Глава 18. Ну, проходите гости дорогие, незваные. Интересно, а ты меня не узнаешь? Спрашиваю. Вроде, недавно ж общались, правда в очень странной обстановке. Но все же, вы на моего сына походите сильно. Только постарше будете, и поувереннее, а вот вас я не знаю, обращается к шаману, но вы тоже проходите, присаживайтесь, раз даже чашки появились, присаживаемся к столу, отец очень напряжен, что проявляется в какой-то накатывающей зыбкости вокруг, мы в вашем внутреннем мире, медведь снова говорит обычными фразами, я это вам сразу говорю, чтобы вы успокоились уже, здесь, кроме меня, Кирилла, на данный момент, и вот этого огня, все подчинено вашей воле. Отец прикрывает глаза и, видимо, что-то старается предпринять для возвращения контроля над ситуацией. Большой медведь это замечает. Не пытайтесь, я значительно сильнее вас. В этих условиях, конечно, и в такие игры играю много дольше. А вот обидеться могу, и тогда будете сами отсюда выбираться. Шаман обращается ко мне. Вот про это, Кириллу, я и говорю. Магов сила меняет. И чем сильнее маг, тем более заметные изменения. Вот, например, твой отец. Ведь я несколько раз повторил, что мы с миром, а он не верит. Хочет контролировать все, со своих позиций говорить. А ведь он еще довольно адекватный, не огневик, к слову, которых большинство. Отец, то есть вы мой сын, Кириллу, отец внимательно на меня смотрит. Простите, не поверю, Кириллу, к моему сожалению, звезд с неба не хватает, и в таких ситуациях появляться не может. Пожимаю плечами, мы уже с тобой, пап, это обговаривали, мне, в общем-то, пока твое верю или не верю без разницы, но странно, что ты этого не помнишь, задумываюсь, и аккуратно так интересуюсь, ты, вообще, последнее что помнишь, перед появлением здесь, а зачем вам об этом знать? И давайте, все же, на вы. Понимаешь, теперь, шаман оборачивается ко мне опять, откидывается на кресле, достает из воздуха трубку и неторопливо набивает ее. Вот они так все время. Если бы не твоя просьба, тратить на представителя этих самоуверенных болванов свое внимание и время я б не стал. Но попытаемся снова. Вы вообще отсюда? Медведь обращается к отцу и обводит трубкой вокруг. В обычный мир вернуться хотите? Или вам тут хорошо и интересно? И тогда мы пошли, допустим. Отец явно себя чувствует неуютно. Видимо, силен контраст с тем, что он помнит. Ну хоть так, давайте тогда снова. Меня все зовут Большой Медведь, так что и вы можете так же звать. Я шаман. Вот его, показывает на меня трубкой, из которой начинают вылетать пузыри, зовут Кириллом. Ваш он сын или нет, потом сами разберетесь. Но сюда мы попали по его связи. Без него, я бы к вам и не заглянул. Ваше имя мне без надобности, но если вам будет удобнее, можете представиться. Достаточно уважительно, аппочки, либо шаман раздражен, либо развлекается. Второе, Кирилл, и думай потише, а то ты мне все удовольствие портишь. Возникает тихая мысль. Олег Дмитриевич Высоков, граф. Отец стремительно собирает себя. Ну так вот, граф. Медведь опять выдувает море разноцветных пузырьков. Отца это очевидно раздражает, но, похоже, у него находятся силы сдерживаться. Мы в вашем внутреннем мире. Немногие маги интересуются его поиском и доступом, так что в этом вам, Олег Дмитриевич, шаман голосом выделяет, можно сказать, повезло. Кресло большого медведя плавно превращается в лежанку, и шаман почти ложится за столом. У отца ходят желваки, он что-то хочет сказать, и, внезапно, хохочет, почти не сдерживая себя. Ох, вытирает глаза. Благодарю. Вы мне преподали отличный урок разницы культур, да и сравнить размеры разных земноводных иногда очень полезно. Я с недоумением смотрю на шамана. Это он про самых больших жаб в болоте. Что ж, теперь можем пообщаться конструктивно, безусловно. И, извините меня, в Новгороде перестаешь видеть землю, для которой живешь, и людей тоже не видишь. Большой медведь ухмыляется и кивает. Стол пропадает, отец едва успевает выхватить плюшки. Чуть смущенно улыбается. Хорошо, что вы умеете признавать ошибки, Олег. Может, Кирилл и прав, гордясь вами. Посмотрим. Отец снова внимательно смотрит на меня. Я пожимаю плечами. С чего начнем? Исторической справки или какого-никакого плана действий? Если можно, немного справки. А то есть у меня ощущение, что я что-то пропустил. Тогда, отец, все-таки, что ты помнишь последнее? На обед прибыл Абадрин-старший. Все. Тогда, вкратце, вздыхаю. Прошло чуть меньше 3 лет. Было нападение Абадриных на тебя и маму. Защита дома сработала. Сестру я вынес, тебя и маму, только через 2 года. Ты лежишь в коме. Мама приходит в себя постепенно, и ей почти точно будет лучше, чем раньше. Скорее всего, с ней благословение богини, но это не точно. Абадриных больше нет. Их род уничтожил я, недавно. Мир на пороге вторжения демонов. Но шансы это изменить большие. Глобально, вроде, это все. Там много еще по мелочи, но думаю, оно подождет. Мы это уже с тобой обсуждали, когда я тебя из плена доставал не так давно. Спасибо вам, Кирилл. Мне было нужно. Очень неожиданно и странно. Отец трет виски. Но я ничего такого не помню. Интересно работает память. Думаю, что воспоминания вашей души, граф, пока от вас блокированы. Может, вы их найдете? Может, нет, не было такого никогда. Медведь уточняет. Никто из плена демонов обратно в тело не возвращался. Изучить вас, с одной стороны, интересно, но с другой, довольно бесполезно. Вряд ли такая ситуация еще когда возникнет. А провал в памяти могу только отсутствием тела объяснить. Может, как-то по-разному воспоминания у вас будут приходить. Если что, не удивляйтесь. Вон, Кириллу память несколько месяцев возвращалась. Я киваю. Так и есть. Но к делу. Ситуацию я вижу так. У вас, граф, была почти порвана связь с телом, в момент атаки демона, как мне рассказывал Кирилл. Только остановка времени, или что это за защита в доме, помогла сохранить вам жизнь. Мы вас нашли по едва ощутимой связи и вернули в тело. Но организм помнит почти обрыв этой нити. То есть сейчас вы тут, как такой неожиданный вариант одержимости себя самим. Думаю, что вам нужно понемногу снова привыкать к телу и к себе. Теперь о том, как это сделать. В свое время, вашему сыну, помогло объединение с собой изначальным. так сказать, принятие себя. Он вошел в огонь, и это было очень больно, хоть и недолго, пап, да, но в вашем случае, боюсь, такой шаг приведет к быстрому развоплощению, вы не выдержите. А, забыл сказать, вы изначальный, это вот это яростное пламя, то, что было всегда и будет всегда, пусть и в разных видах. Большой медведь показывает на черно-красные языки, это же место очерчивает рукой вокруг, очень зависит от желаний хозяина, и оно вашу личность, кстати, узнало и приняло. То есть, у вас такое раздвоение сейчас, что могу сказать точно, ваш путь отсюда лежит через это пламя. Это первое, если вы сможете слиться с ним, обуздать его в себе, может понять как-то, то это очень сильно расширит ваши границы, как одаренного. Вы и так, как говорил Кириллу, достигли огромных успехов, но соединение с самим собой, это как другой взгляд, может не с позиции силы, но с позиции понимания. Так что, если получится, то объединение для вас будет невероятным везением. Это второе. Такие возможности имели только маги на заре становления лет 400 назад. Ну и Кириллу. Шаман усмехается, но у него более поступательное развитие. Как это сделать, я вам не скажу. Таких случаев не было, или я о них не знаю. Но шансы есть. Раз вы тут, то шансы точно есть. Ну и напоследок. Шаман выхватывает из воздуха перо ворона. Вот это перо одного из моих наблюдателей. Я вам оставлю самого молодого. Ему только год. Почти вороненок. Воздействовать на него вы не сможете, только просить, не словами, образами. И именно для того, чтобы он прислушивался к вашим желаниям, я оставляю самого молодого. Старые и умные вас слушать не будут. Когда заложите перо за ухо, сможете видеть его глазами и слышать его слухом. У птиц оно несколько непривычно все, но быстро приспособитесь. И помните, что если постоянно через него смотреть, птица устанет и сдохнет, а второго у вас нет. Имейте терпение. И да, этого пера на самом деле не существует, не бойтесь его сломать или потерять. Просто вспомните о нем здесь, и оно появится. Это почти все, что я могу для вас сделать. Я смогу приходить к отцу? Спрашиваю шамана. Чувствую, что наше время здесь заканчивается, а ты уже умеешь ходить по любым снам, а не только твоей женщины. Нет, ну вот когда научишься, сможешь, но я думаю, у него есть все шансы вернуться в мир раньше. У тебя есть женщина? Отец резко заинтересовывается. У меня есть жена, и она носит моего ребенка. Прямо смотрю на родителя, и мне без разницы, как ты отнесешься к этому факту. Династические браки мне не интересны. Ты можешь взять вторую. Законы империи позволяют. Пап, сначала выйди отсюда, а потом убеди в своем желании Анки. И даже после этого, я вряд ли соглашусь. Она, мой мир, я выбрал. Доступно, ты изменился, и сильно. Это радует. Но я подожду. Пожимаю плечами. Было с чего измениться. Но об этом после. Я добавлю про огонь немного. Языки пламени, это не только воплощенная в этом месте сила. Это еще часто и воспоминания. Может быть, будет проще, хоть и значительно больнее, сливаться с небольшими лепестками. Пробуй. Пока ты в сознании, это место тебя поддержит и восстановит. В каком-то смысле, если я правильно понимаю, это место тоже ты. Ты правильно понимаешь оба факта. И про этот мир, и про наше время. Наше время действительно заканчивается. Продлить можно, но за счет жизненных сил, а я у тебя в гостях без помощников. Конечно, твоя сестра может, но это ей небезопасно. Настя тоже маг, лучше и больше пап, она порубежница. Так получилось, развожу руками. Там долгая история, но сейчас Настя своя и для той, и для этой стороны. Да и кроме этого, она еще прирожденный целитель. Ее Алексей Оттович учит, и он говорит, что станет великой. Я должен это увидеть. Отец на глазах расправляет плечи и просто заряжается энергией. Киваю. Все, вспоминая костер, Кириллу. Время вышло, вызываю костер, ждем тебя, отец, улыбаюсь и падаю в свое пламя, глава 19, прихожу в себя, и сразу тянусь сознанием к змею, там может неправильный ворон пытаться попасть в рощу, пусти, хорошо, да, есть такой, пусть летит, хорошо предупредил, поднимаюсь от стола и оглядываюсь, рядом с ясенем сидит шаман, и, видимо, ведет какой-то свой диалог, не буду беспокоить, неподалеку сидят сестра и Анки. Видит, что я пробуждаюсь и приглашают к себе. Подхожу, смотрю, лис уже пролез к тебе, улыбаюсь. Так сразу, как вы с медведем ушли. По какой-то причине, он с вами не пошел. Милая сидит и гладит моего спутника, а тот откровенно млеет. Конечно, странная причина. Не догадываюсь совсем, почему так. Лис открывает один глаз, и совсем как живой, подлезает под руку. Он научился становиться осязаемым. Знаешь, Анки кивает на спутника. Правда, ненадолго. За этот час примерно раза два всего становился, но приятный. Нет, мне не говорил. Молодец, что уж тут. Сажусь в мгновенно выросшее кресло. С такой скоростью сможет полноценно жить скоро. Не, не очень скоро. Пока не больше получаса в день. Сил не хватает. Это вместе с человеческим оборотом. А ты в человеческом образе накопитель бери. Может, продлишь время. А идея? Конечно, так и сделаю. Я не привык ими пользоваться. А ведь у нас с тобой по-настоящему большие кристаллы есть. Вот, может, и ты найдешь со временем идеальный накопитель. Что для этого надо, мы помним. Как раз, скоро что-то похожее намечается. А вот это, Кир, уже даже не идея, а руководство к деятельности. Лис даже голову приподнимает. Предлагаю сходить в мир духов, как сможем, за заготовкой. Сейчас у меня, да уже и у тебя сил хватит на спокойный поиск, брат. Настя поворачивает мою голову к себе. Вы что-нибудь узнали, а то большой медведь довольно усталым пришел в себя. Я не стала у него спрашивать. Вроде, судя по тебе, все неплохо, но я хотела бы немного подробнее. Конечно, улыбаюсь. Для начала, скажи коту вот ту птицу не трогать ни при каких обстоятельствах. На рядом стоящее дерево садится молодой ворон и, склонив голову, начинает как бы прислушиваться к нашим словам. Ой, ворон, а как он сюда попал? Здесь вроде никого крупнее пчелы не было. Настя на мгновение уходит в себя. Кот сейчас придет, и, конечно, будет соблюдать твои правила. Да, в общем, это тебе тоже надо. Сейчас объясню. Наш отец, в каком-то смысле жив, и даже сохранил разум. Если первое мы с тобой и так знали, то второе, после плена, было не так очевидно. В общем, получилось немного пообщаться. Не знаю, с чем связано. Раньше большой медведь ограничений не ставил никаких, но во внутреннем мире отца мы пробыть смогли недолго. И снова, я подозреваю, шаман туда не пойдет, а я пока не могу. Но он отдал одного из своих наблюдателей, причем отдал отцу. Так что, если видишь эту птицу рядом, которая вот как сейчас, прислушивается к нам, то скорее всего отец нас слышит и видит. Но не радуйся особо, связь односторонняя и нечастая. Обращаюсь к птице, и если он не хочет уморить животное, то давить постоянно на него не будет. Влиять папа на ворона не может, только просит, но просьба довольно для птицы утомительна. Так что, только смотрит и слушает. Еще, скорее всего, он сможет вернуться к нам, но когда, никто не скажет. Там есть определенные сложности с привыканием к телу. Так что ждем, от тебя ничего не зависит. Птица внезапно вспархивает и улетает. Но на всякий случай, когда увидишь, что птица разумно себя ведет, проговори, чтобы отец свои внутренние эксперименты проводил, когда ты рядом. Если что, ты его снаружи вытянешь. И кроме этого, сможешь располагать более полно своим временем. А то скучно, наверное. Нет, брат, у нас тут есть чем заняться. Я вот тропу понемногу открываю, но ты уже знаешь, Анки что-то невероятное с корнями и деревьями делает. Но да, в Тобольск я бы съездила иногда. Милая, окликаю задумавшуюся жену. Анки поднимает голову и улыбается. Мне просто интересно, вот это корни и деревья, что мгновенно вырастают, они живые. Кир, вот не задавала себе такого вопроса. Прислушивается к чему-то. Скорее нет, чем да. Но как бы, если я выращу и оставлю так, то через несколько дней станут вполне живыми. А так, скорее как основа, каркас для роста. А тебя только это интересует? Вообще нет, извини. Просто к слову пришлось. Я после встречи в Новгороде к тебе надолго вернусь. Может, даже на целый день. Касаюсь ее ладони. Что ж делать, когда нужно так? Но я помню всегда о тебе. Да, и я жду, но говори об этом. А то мне грустно. Я киваю. Кир, я пойду. Лис исчезает. Осталось до прихода княжича. И секунданта недолго, лучше я буду там, я скоро. Все-таки, мне стоит быть с тобой на полчасика, когда секундант придет, а с княжичем сам, ладно, конечно, мысленное пожатие плеч, не вижу сложностей, если что, позову, тебе тоже пора, Анки смотрит на меня, да, но я могу и опоздать, Лис позовет, если что, а я пока с тобой побуду, ладно, я вас оставлю, пойду маму проведаю, Настя поднимается, опять киваю.